кустарно изготовленный однозарядный карабин, приспособленный для стрельбы патронами калибра 5-6 мм, обнаружили и изъяли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, в нежилом помещении, принадлежащем жителю села Шевия, Колганского района. Как установила экспертиза, при изготовлении карабина использовались части оружия промышленного производства. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного пунктом полиции по Колганскому району, межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации при Аргунский, Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю, установлены все обстоятельства совершенного преступления. Оно квалифицировано по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Решением Колганского районного суда указанный гражданин признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и учитывая сотрудничество со следствием и раскаяние. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев. Решение суда вступило в силу.